Ценой огромных усилий продвижение врага удалось задержать на несколько суток. В эти дни Буденного вызвала на связь Москва. Звонили ПВЧ по поручению Сталина. «Вам срочно прибыть в Кремль», — коротко сказали ему. А через 3 дня Буденный выехал в Киев в качестве главкома юго-западного направления, которому были подчинены юго-западные и южные фронты. Юго-западным фронтом командовал генерал-полковник Керпонос, а южный фронт возглавлял генерал армии Тюленев, прошедший в рядах 1-й конной армии героический путь. Тяжесть первых дней войны, отступление советских войск, продвижение гитлеровцев вглубь нашей территории — все это оставило в душе маршала Буденного глубокий след. Но даже в эти трагические дни он не терял бодрости духа. «Я верю в нашу победу, хотя сейчас мы испытываем горечь отступления», — писал он с фронта своей жене. В другом письме Семен Михайлович сообщал: «Видела бы ты, Мария, как доблестно сражаются наши солдаты. Я горжусь ими. А битва идет страшная, не на жизнь, а на смерть». «Мы сорвали планы фашистов по захвату Киева», — вспоминал позже Буденный. «Гитлер приказал своим генералам сходу захватить столицу Украины. Но советские войска этого не допустили. Правда, на левом фланге Юго-Западного фронта гитлеровцам удалось прорвать оборону наших войск на Уманском направлении. Я почти все время находился на передовых позициях и видел, как мужественно и храбро сражались наши бойцы. Но у немцев было преимущество в танках и авиации, поэтому мы вынуждены были отходить на восток». Критические моменты боев под Киевом Буденный находился на командном пункте Юго-Западного фронта, не раз выезжал на передовые позиции. На рассвете 12 июля начальник штаба Юго-Западного направления генерал-майор Покровский доложил ему, что положение на Юго-Западном фронте значительно ухудшилось. Он просил разрешения слетать туда. «Я сам полечу, а вы будьте в штабе», — возразил ему Буденный. Генерал пытался было отговорить главкома: «На самолете летать опасно, кругом шныряют мессершмитты. Меня пуля не берет, я заговоренный», — отшутился Буденный. Утром самолет поднялся в воздух. Едва набрали высоту, как справа из облаков вынырнул мессершмитт. «Товарищ главком», — крикнул летчик маршалу, — «иду на посадку, а то собьет. Если самолет приземлится где-то у Днепра, то время будет потеряно. А ведь командующий фронтом ждет его главкома. Хочет, видно, посоветоваться, как лучше организовать оборону». «Снижайся, но не сажай машину», — ответил летчику Буденный. Он был спокоен, совершенно спокоен. И даже когда мистер Шмидт выпустил по самолету пулеметную очередь, и пули задели хвост, Семен Михайлович крикнул пилоту: «Молодец! Увернулся из-под удара». Приземлились в заданном районе. Главкома встретил командующий фронтом генерал-полковник Керпонос, доложил обстановку. Фашистские танковые и моторизованные войска в районе южного сектора Новоград-Волынского укрепрайона заметно продвинулись вперед. Части 13-й танковой дивизии группы Клейста подошли к реке Ирпень, переднему краю Киевского укрепрайона. До Киева осталось всего 20 километров. На правом фланге фронта вела бои 5-я армия генерала Потапова. В центре 26-я, а на левом фланге сдерживали напор 17-й вражеской армии части 6-й и 12-й наших армий. Он, Керпонос, приказал войскам удерживать занимаемые рубежи, не отступать ни на шаг. «Вот это и есть главное, ради чего мы здесь с вами», — заметил Буденный. «Товарищ маршал», — сказал Керпонос, — «у меня все резервы исчерпаны. А для ликвидации прорвавшейся вражеской группировки необходимо хотя бы небольшое подкрепление. Я вас очень прошу». Буденный молчал. Ставка выделила в его распоряжение несколько дивизий. Но Сталин предупредил, что он может пустить их в дело лишь в самую критическую минуту. Назрел ли сейчас такой момент? «Как дела у Потапова? Не просит подкрепления?» — спросил Буденный. Керпонос вздохнул. «Потапов сделал все возможное. У него большие потери в людях». Командарм Потапов был под стать командующему фронтом. Человек незаурядного ума, волевой, энергичный. В прошлом Потапов конармеец, командовал полком в 4-й Донской кавдивизии. «Тогда действуйте», — сказал Буденный. «Передаю вам 2 стрелковых корпуса, 27-й Его две дивизии на подходе.